Гусар. Гусар, ты весел и беспечен, надев свой красный деламан. Но знай, покой души не вечен, и счастье на земле — туман. Крутя лениво ус задорный, ты вспоминаешь стук перов, но берегися думы черной, она черней твоих усов. Пускай судьба тебя голубит, и страсть безумная смешит, но и тебя никто не любит, никто тобой не дорожит. Когда ты ментиком блистая, торопишь серого коня, не мыслит дева молодая, он здесь проехал для меня. Когда ты вихрем на сраженье летишь, бесчувственный герой, ничье, ничье благословенье не улетает за тобой. Гусар, ужель душа не слышит в тебе желание любви? Скажи мне, где твой ангел дышит? Где очи милые твои? Молчишь, и ум твой безнадежней, когда полнеет твой бокал. Увы, зачем от жизни прежней ты разом сердце оторвал? Ты не всегда был тем, что ныне. Ты жил, ты слишком много жил, и лишь с последнюю святыней ты пламень сердца схоронил.